Циньму подошел, чтобы помочь, и ладонь Чиси сжала его плечо возле шеи. Опершись на него, он, пошатываясь, встал. «Старший, мне больно», ощутив боль от сдавливания, пожаловался Циньму. Чиси, казалось, не услышал его и, все так же сдавливая плечо, поплелся вперед к фреске. Он изучил звездное небо и пробормотал: «Родина, мой дом прямо здесь. Я еще не умер и могу вернуться, но они определенно поджидают меня, чтобы доложить. А знал ли ты, что причина, по которой эта сцена казни Бога настолько демоническая, кроется в том, что она была изготовлена из божественного сокровища райских дворцов, принадлежащего очень сильному практику императорского трона?» Циньму удивленно пробормотал: «Сильный практик императорского трона». Ногти Чиси вонзились в кожу плеча Циньму, заставив его ощутить новую порцию боли и бурления крови Ци, перетекающих в тело этого трехглавого, шестирукого бога. Лицо Чиси постепенно приобретало некоторый цвет, а дыхание выровнялось. Усмехнувшись, он сказал: «Ах да, тот маленький футляр может контролировать сцену казни бога. Как только он будет открыт, хе-хе, а тебе почти удалось выкрасть его». Циньму ощутил головокружение от потери слишком большого объема крови и, с расфокусированным взглядом, пожаловался: «Старший, мне действительно больно. Я истекаю кровью, а сцена казни бога поглощает мою кровь и ци». Лицо Чиси постепенно напухало, обрастая плотью и наполняясь кровью, и он с улыбкой сказал: «Ты действительно истекаешь кровью, но не из-за поглощения ее сценой казни бога. Хотя я немного утолил жажду, воды недостаточно, чтобы восстановить мою кровь и ци. Я исчерпал слишком много своих сил и нуждаюсь в крови». Каха-каха-ах. Его внезапно накрыло сильным кашлем. «Старший, что случилось?» — озабоченно спросил Циньму. «С вами все в порядке? Вы чувствуете головокружение, может быть, даже зуд в горле?» Чиси инстинктивно отпустил парня и, покрепче ухватившись за футляр двумя руками, поднял свои оставшиеся четыре руки, чтобы с силой ударить по его голове, но лишь покачнулся всем телом. Циньму с беспокойством и нервозностью в голосе поинтересовался: «Старший, вы обезвожены? У меня все еще есть немного воды, не хотите?» «Ой, кажется, я кое о чем запамятовал. Я добавил в фляги с водой некоторые дополнительные ингредиенты». Он недовольно топнул ногой и пожаловался: «И что же мне теперь делать?» Циньму развернулся вокруг, начав нервно ходить туда-сюда и бормотать, казалось бы, решая неразрешимую задачу. Чиси попытался схватить его, но промахнулся и упал на колени. «В те фляги с водой я добавил растворяющий кровь порошок». Циньму ударил кулаком в ладони, слегка наклонившись вперед, беспомощно, извиняющийся, вздохнул: «При контакте этот яд растворяет кровь. Как же я мог забыть, а я ведь подготовил его специально для того, чтобы избавляться от трупов». «Старший, вы в порядке?» Трехглавый, шестирукий бог неподвижно замер на коленях, в то время как его глаза медленно поворачивались к парню. Явно избегая этого взгляда, Циньму выхватил из его рук футляр. «Совершенствование старшего действительно невероятное, поэтому вы определенно сможете избавиться от этого яда, верно? Ну, раз такое дело, я больше не стану вас больше беспокоить. До скорой встречи». Договорив, он тут же ускользнул и был таков. Глазные яблоки Чиси закатались и выстрелили божественным светом, образовав две дыры в святыне. Глава 607. Таинственный нож казни бога. Циньму вылетел из святыни и, добравшись к ступеням божественной горы, немедленно припал к лестнице, прячась. Два толстых луча света пронеслись у него над головой, накаляя камень первой ступени до красна, но ему повезло, ведь он успел припасть ко второй и ниже. Дождавшись, когда два луча отдалятся, он сполз вниз еще на несколько ступенек, прежде чем подняться и побежать вперед, оставляя за собой след из дыма, будто яростный дракон. Несясь вниз, он нарочно использовал свою жизненную ци, чтобы оставить позади дымный след, окутывая им всю гору. Тем не менее, из раны на его шее продолжала вытекать кровь и ци, двигаясь затем в сторону вершины. Эта рана появилась, когда Чиси вонзил свои ногти в его шею. На сцене казни бога даже малейший порез не мог зажить сам по себе, и его нельзя было вылечить лекарствами, если ты обычный человек. Ци и кровь непрерывно поглощались, поэтому он был вынужден как можно скорее сбежать, чтобы остаться в живых. Быстро теряя ци и кровь, Циньму не осмеливался обернуться и посмотреть, поглощала ли их гора, или же Чиси. Ему оставалось лишь мчаться вниз, стиснув зубы. А когда он, наконец, добрался к подножию горы, Его мысли начали путаться из-за слишком большой потери крови. Практически ничего не видя, он услышал громкий гул за спиной и вылетел своим исконным духом наружу, осматриваясь по сторонам. Между тем он быстро достал драконью слюну, чтобы обработать рану, и вынул несколько пилюль духовного Будды, способных восстановить его кровь, и быстро их проглотил. Прикоснувшись к своему телу, он ошеломленно застыл. За столь короткое время оно иссохло, становясь тонким, будто спичка. Для полного восстановления ему определенно понадобится некоторое время. Сцена казни бога и Чиси вместе истощали его кровь и ци, и даже то, что ему удалось выбраться в живых, можно было считать огромным достижением. Интересно, приложил ли Чиси руку к тому, что моя кровь и ци так быстро вытекали? Худой, будто бамбук, Циньму положил футляр себе под мышку и, шатаясь, поплелся вперед, стараясь убраться от божественной горы как можно дальше, думая про себя. Я добавил в воду порошок для растворения крови. Сначала он впитал кровь Ци Цзюи Чжэхуали и пробудился, а затем выпил 3 фляги воды. Вместе с ней порошок должен был добраться ко всем частям его тела. Хоть он и впитал мою кровь позже, она тоже должна разрушиться вместе с остальной. Его пробуждение произошло именно благодаря крови, поэтому, как только порошок сработает, он должен снова впасть в спячку. Тем не менее, Чи Си был достаточно осторожен и мог оставить себе немного чистой крови на потом. Будучи великим мастером пути исцеления и ядов, он знал, как хранить чистую кровь, и знал, где ее мог прятать Чи Си. Например, она могла находиться в его глазах, сияющих чистым божественным светом, и, скорее всего, именно там она и находилась. Цинь Му не был уверен, что Чи Си вернется в спячку, поэтому старался как можно быстрее покинуть Божественную гору. К тому же, если тот окажется достаточно умным, то сможет вытеснить из своего тела воду, высыхая, а после, используя чистую кровь, встать на ноги. Активировав оставшуюся у него жизненную ци, Цинь Му ускорил действие пилюль духовного Будды, думая про себя. Надеюсь, он недостаточно умен. Чи Си неподвижно стоял посреди святыни, напоминая деревянную скульптуру. Из кончиков пальцев на его 6 руках крохотными ручейками струилась мутная вода, вместе с которой также выходила испорченная кровь молочно-белого цвета. Растворяющий кровь порошок не был в силах расщепить его собственную божественную кровь, разрушая лишь ту, что он высосал из Ци Цзюи, Чжэхуали и Циньму. Спустя некоторое время из тела Чи Си вытекла вся вода, и он снова превратился в 3-главый 6-руки иссохший труп. Несмотря на его ужасающий вид, в глазах его переднего лица все еще виднелись блики жизни. Осторожно использовав немного крови, скрытой в его глазах, он вернул часть своих жизненных функций и неуверенно встал на ноги. 2 его головы безжизненно свисали, так же, как и 6 рук. Крови в его глазах было очень мало, поэтому он мог поддерживать лишь небольшое количество своих функций. Остальные же продолжали спать. С трудом выбравшись из зала, он долго плелся вперед. Наконец, добравшись к каменным ступеням, его ноги подкосились, и он повалился с божественной горы. Его скорость не шла ни в какое сравнение со скоростью Цинь Му, Чжэхуали и Ци Цзюи, поэтому ему понадобилось довольно много времени, чтобы скатиться с вершины горы к ее подножию. Сделав долгий перерыв, Чи Си продолжил карабкаться вперед, выискивая воду. У озера вдали Цинь Му высыпал в воду несколько мешков порошка, растворяющего кровь. Заметив шатающегося бога на горизонте, он поспешно высыпал остатки, прежде чем исполнить божественное искусство, создавая над поверхностью воды облако, из которого в воду опустился длинный драконий хвост, энергично помешивая жидкость. Помахав рукой на прощание, Цинь Му побежал прочь. Ву-у-у-у. Из глаз Чи Си вырвались 2 луча света, но они пролетели мимо цели. Ему осталось лишь смотреть, как силуэт Цинь Му убегает вдаль. Вода, неуверенно плетясь вперед, Чи Си был вне себя от злости. Немного погодя, его тело обессилило и упало на землю. Он наконец дополз к такому близкому, но невероятно далекому озеру, но чертов сопляк уже успел его отравить. Чтобы найти следующее место, ему в лучшем случае понадобится 1-2 месяца, а если удача окажется менее благосклонна, то на это могут уйти годы. В этот момент небо украсили разряды молнии и раздался гром. От шума он мгновенно пробудился и с трудом перевернулся на спину. Подняв голову к небу, он открыл рты на всех 3 своих головах, радостно ожидая, когда пойдет дождь. Небо заволокли черные тучи, освещаемые вспышками молний. Дождевые тучи продолжали сгущаться, как вдруг со стороны горной вершины неподалеку взмыли огненные драконы и, подлетев к тучам, сдули дождевую воду прочь. Спустя мгновение небо прояснилось, темные тучи побелели и уплыли вдаль. Чи-Си с огромными усилиями повернул голову и выстрелил двумя лучами света, пробивая в той вершине две огромных дыры. «Если я тебя найду», стоящий вдали Циньму тут же спустился с горы. Без должных на то причин горе, на которой он стоял, хорошенько досталось, и теперь в ней зияли две дыры. Но к этому времени ему уже почти удалось восстановить свои силы, хотя его физическое тело все еще не достигло своей лучшей формы. «Вероятно, дождя не будет некоторое время, пока что мне нечего опасаться. Теперь можно подлечиться и посмотреть, для чего нужен этот футляр». С такими мыслями, превратившись в черную тень, он продолжил движение под землей, проворно покидая это место и не оставляя за собой никаких следов. Он пытался двигаться как можно незаметнее, чтобы Чи-Си не сумел быстро его найти, когда вернется в норму. Спустя продолжительное время он вышел из состояния тени и, возвращаясь к норме, достал маленький футляр, чтобы тщательно его изучить. Футляр находился в самом центре сцены казни бога и был чрезвычайно древним. Его поверхность была покрыта всевозможными символами, которые, должно быть, относились к эпохе багрового света и совершенно отличались от тех, что использовались сейчас. Пути, навыки и божественные искусства эпохи багрового света также должны быть не такими, как современные. Тщательно осматривая артефакт, Циньму пытался разгадать секрет рунных символов, но так как он никогда ранее не слышал о эпохе багрового света, а значит также ничего не знал о рунах тех времен, в конце концов ему пришлось сдаться. Вокруг крохотного футляра кружился едва различимый луч солнечного сияния. Прежде чем брать артефакт в руки, Циньму прикоснулся к нему своим духовным оружием, обнаруживая, что тот не несет в себе никакой опасности. Луч не владел какой-то силой, а был лишь светом, излучаемым футляром. Несмотря на то, что на нем не было замка, он был тесно закрыт. Циньму не смог обнаружить место, где футляр открывался, и перепробовал множество способов вскрыть его, но безуспешно. Даже меч беззаботный был не в силах оставить на его поверхности хоть малейшую царапину. Внезапно раздался звук шагов, и Циньму отвлек знакомый голос. «Брат Цинь просто поразителен. Ты сумел выбраться даже из такой сложной ситуации. Я искренне тобой восхищаюсь». Положив футляр себе под мышку и с улыбкой обернувшись, Циньму посмотрел на гостя. Несмотря на то, что Ци Цзюи сохранил свой элегантный вид, он еще не успел восстановить кровь и ци, украденные божественной горой и Чи-Си. Впрочем, по сравнению с превратившимся в ходячий скелет Циньму, у него еще осталось немного плоти и крови. Сначала Циньму прилично пострадал от Чи-Си, а затем еще и от божественной горы, поэтому степень его истощения была значительно выше. Ци Цзюи и Чжэ Хуали едва не убили его, немного задержав в святыне, поэтому он потерял намного больше ци и крови, чем они. В этот раз Ци Цзюи оказался хорошо подготовленным. За его спиной возвышалось древнее древо Фермиана, от которого во все стороны распространялись языки пламени. На его вершине возвышалось гнездо феникса, свитое из золотых рисовых стеблей и ветвей. Сияя ярко-золотым светом, внутри него восседал девятиглавый феникс. Выплевывая потоки пламени, он закалял свое тело. Его божественное искусство уже накопило всю свою силу. «Где старший брат Чжэ Хуали?» Оглянувшись, спросил Циньму. Ци Цзюи равнодушно ответил. «Он бросил мне вызов, после чего получил тяжелые травмы и был вынужден спасаться бегством. Брат Цинь, должно быть, ты не узнаешь этот маленький футляр, верно? Давай я тебе расскажу». Циньму торжественно ответил. «Я весь во внимании. Я не знаю, как он назывался на райских небесах багрового света 35 тысяч лет назад, но у нас его имя очень известно, это таинственный нож казни бога». Ци Цзюи собрался с мыслями, девятиглавый феникс за его спиной поднял одну из своих голов, смотря на Циньму. Между тем сам Ци Цзюи, пристально уставившись на футляр в руках Циньму, продолжил. «Чтобы узнать, что хранится внутри этого футляра, брату Циню пришлось бы стать чиновником райских небес. Он используется для хранения человеческой головы». «Человеческой головы?» Ошеломленный Циньму потряс артефактом, но так и не услышал ожидаемого стука. Приподняв брови, Ци Цзюи улыбчиво проговорил. «Чтобы положить голову сильного практика на императорский трон, нужно использовать его в качестве ножа для казни. Брат Цинь не знает, как открыть футляр, дай его мне, я покажу». Обеими руками протянув артефакт вперед, Цинь Му искренне предложил. «Конечно, держи». Пристально смотря на крохотный футляр, Ци Цзюи глубоко вдохнул. Древнее древо за его спиной подлетело в воздух, и он начал исполнять технику императорского трона. Цинь Му выпустил артефакт из рук, и тот упал на землю. На ладони под ним лежала пилюля меча, тут же начавшая вращаться. Ци Цзюи отступил назад. Его тело прошло сквозь древо фермиана, которое тут же начало расти, быстро достигая высоты в 50 метров. Девятиглавый феникс в гнезде завизжал и взмахнул крыльями, атакуя врага, будто луч света. Между тем внезапно вспыхнул свет меча Цинь Му, и меч бедствия разразился своей силой, сталкиваясь с фениксом. В мгновение ока огни удара загорелись ярче солнца, а меч и огонь взорвались среди гор, быстро расширяясь, будто две маленькие звезды. Ци Цзюи тоже разразился силой, ударяя вперед мудрой феникса. Вслед за птицей двинулось древнее древо, уничтожая все на своем пути. Глава 608. Не изменяя тактики. Начало бедствия Цинь Му столкнулось с девятиглавым фениксом Ци Цзюи. Мощь двух продемонстрированных великих божественных искусств была сопоставима. Меч пронзил феникса и тут же взорвался 8000 мечей, противостоящих многочисленным божественным искусствам противника. Но древнее древо фермиана было готово крушить все на своем пути. С размахивающими вокруг ветвями и солнечным светом, рвущимся во всех направлениях, мощь начала бедствия иссякла от столкновения. Цинь Му отступил назад и, вытащив свой меч, исполнил технику трех эликсиров тела тирана, следом за которой пророкотала череда драконьих ревов. Вибрации от восьми голосов древнего дракона мгновенно восстановили его иссохшую ци и сделали его кровь несравненно густой. Божественные сокровища пути бога в его теле поменялись местами с божественными сокровищами пути дьявола. Духовный эмбрион, пять элементов, шесть направлений и семь звезд перевернулись, в результате чего его божественные сокровища пути бога оказались внизу, а пути дьявола сверху. Исконный дух, формирующийся из его души и духовного эмбриона, сошел на божественное сокровище духовного эмбриона пути дьявола и гордо встал на дьявольской земле шести направлений, сформированной духовной платформой. В небе ярко сияли его дьявольские солнце, луна и боги пяти элементов, возвышающиеся над дьявольскими дворцами, которые располагались на звездах пяти элементов. Вытащив свой меч, Цинь Му еще раз ударил первой формой меча бедствия, началом бедствия. Шар света, образовавшийся от их предыдущего столкновения, снова раздулся, но на этот раз в него домешался черный свет меча. Чернильно-черные мечевидные полосы распространились из ядра шара света, в итоге сломив его за долю секунды. Оба их божественных искусства были почти полностью уничтожены, но прежде чем сила от взрыва распространилась по окрестностям, бесчисленные деревья в долине уже надломились и повалились на землю, а уже после разлетелись во всех направлениях. Между тем куски горных пород взмыли в воздух и также разлетелись во все стороны с поразительной скоростью. Цинь Му отшагнул назад и снова поднял свой меч. Ци Цзюи подался вперед и, сложив руки на груди, заставил гнездо феникса на древе внезапно взлететь. Золотые рисовые соломинки, из которых оно состояло, и сами ветви древа незамедлительно устремились вперед в атакующем выпаде. Между тем Цинь Му взмахнул мечом, заставляя 8000 мечей соединиться воедино с беззаботным в его руке и ярко вспыхнуть, встречая лоб в лоб золотые рисовые соломинки и ветви древнего древа. На его теле появились близкие к пути заклятия Дао, а меч в его руке обратился символами постоянно меняющихся цифр. 14 описание меча Дао. Дао питает землю всех небес, давая начало всем законам, и целый мир должен обратиться в единое целое. Даже старый мастер Дао секты Дао не до конца понял это движение, сумев развить его лишь наполовину. Тем не менее, этой неполной формы уже было достаточно, чтобы быть тем самым единственным, истинным богом меча в вечном мире. Он не смог до конца освоить это движение не из-за недостатка способностей или понимания, все было куда проще. Меч Дао включал в себя математическое преобразование всех вещей на небесах и земле, но, если в расчетах допускалась хоть малейшая ошибка, совершенствовать его было невозможно. А поскольку в вечном мире солнце, луна и звезды фальшивые, то, очевидно, в математике круговорота небесных звезд были допущены незначительные, но неточности. Получалось, что из-за этих неточностей он, совершенно естественно, и не мог полностью постичь 14-е описание. Сын мужа, будучи прилично подкованным в математике, в прошлом тоже изучал 14 писаний меча Дао, и сейчас, увидев звездный атлас прошлого, а точнее 35-тысячелетней давности, и изучив оставленное мастером-основателем звездообразование для защиты таинственного ножа казни бога, он наконец постиг его. Только при таком стечении обстоятельств ему удалось понять чудо 14-го писания, а также вычислить способ дезактивации убийственного построения. Когда целый мир должен обратиться в единое целое исполнился, не использовалась ни грамма его совершенствования и жизненной ци. Он позаимствовал своим мечом мощь небес и земли, и со вспыхнувшим светом меча золотые рисовые соломинки и ветви древнего древа Фермиана, стремящиеся к его голове, были полностью уничтожены. Дважды исполнив меч бедствия, он сломил божественное искусство Ци Цзюи, но также прилично исчерпал запас своей жизненной ци. 14-е описание меча Дао не содержало в себе столько невероятной мощи, как меч бедствия, но у него не было другого выбора, кроме как использовать его. В момент, когда свет взорвал соломинки и ветви древнего древа, Цинь Му не отступил, а наоборот, ринулся вперед. Пока он бежал прямиком на Ци Цзюи, его физическое тело резко набухло из-за сильно вздувшихся мышц, а из беззаботного в его руке вылетело бесконечное множество крошечных лучей, превратившихся в полутораметровый в длину и 60-сантиметровый в ширину нож для убоя свиней. Со стороны казалось, что Цинь Му держал в руках маленькую дверь, которая внезапно разделилась на две части, и он ухватился за них двумя руками. Ци Цзюи шагнул назад, как вдруг позади него появилась пара затрепетавших крыльев феникса. Из-за того, что ему пришлось долго готовить свое великое божественное искусство, он был прилично истощен и у него осталось не так много магической силы. Одно то, что ему удалось принять в лоб два начала бедствия и 14-е описание меча Дао, уже было большим подвигом. Ци Цзюи, среди нынешнего молодого поколения этого мира, определенно был первым, кто заставил Цинь Му выложиться по полной. Цинь Му увидел необычную силу крыльев феникса противника и, подпрыгнув, закружился, словно вихрь. Его нож для убоя свиней постоянно мелькал в разных местах, обволакивая своим светом все его тело. Он исполнял навыки ножа мясника и божественные ноги небесного расхитителя одноногого, чтобы непредсказуемо перемещаться по полю боя. Высшие искусства мясника и одноногого слились воедино в его теле. Между тем, когда Ци Цзюи молниеносно расправил и сложил вместе свои крылья, бесчисленные перья с гулом взлетели и, подобно мечам, устремились в атаку. Полагаясь на свои навыки меча, он изо всех сил пытался противостоять навыкам ножа Цинь Му. Перья феникса были его навыками меча, а крылья навыками ножа, и он был очень искусен в их обращении. Его достижения в боевых техниках определенно не уступали таковым у противника. Сражаясь с невероятной скоростью, Цинь Му искусно владел своими ножами. Иногда они были подобны вихрем, а уже в следующий миг огромной волне, обрушившейся мощью восточного моря под лучами заходящего солнца, иногда они становились похожи на длинный, нависший над луной нож, а сразу же следом обрушивались вниз со скоростью весом метеора. Полностью взяв течение битвы под свой контроль, он заставлял Ци Цзюи постоянно отступать. Вьюх! Два ножа для убоя свиней внезапно сжались, выпуская из себя летающие мечи, похожие на маленьких серебряных рыбок. Они метались туда-сюда в воздухе, подобно энергичным, щебечущим молниям. Сотни мечей были сродни невидимому эксперту навыков меча, который, орудуя своими мечами-сокровищами, атаковал со всех сторон. Ци Цзюи издал долгий визг, с которым его голова на шее внезапно затряслась и разделилась на 9. Перья его 9 голов неистово задрожали и обратились шарами света, которые рванули в небо, чтобы сбить все летающие мечи. 9 голов Ци Цзюи склонились вниз, а ножи Цинь Му скрестились в вертикальном и горизонтальном положении, готовые срубить все птичьи головы. Заметив это, Ци Цзюи резко прикрылся своими крыльями, а уже в следующий миг ножи для убоя свиней Цинь Му вонзились в них, застревая в костях. Приподняв все головы, Ци Цзюи раскрыл их клювы и, начав накапливать в них мощь шаров света, нацелился на грудь Цинь Му. Цинь Му в тот же миг вытащил пару новых ножей, одним из которых он попытался перерезать фениксу горло, а другим ударить по его пасти. Между тем два ножа для убоя свиней, застрявшие в крыльях, превратились в два летающих меча. Два ножа для убоя свиней формировались из 8000 мечей и с самого начала не были единым целым, следовательно, лезвия, оставшиеся воткнутыми в крыльях, были лишь двумя увеличенными летающими мечами из 8000. Остальные же могли быть в любой момент использованы для создания новых ножей. Ци Цзюи резко отодвинул горло в сторону, чтобы Цинь Му не полоснул по нему первым подоспевшим ножом, и пережал его лезвие боком шеи, останавливая движение, в то время как клювом он укусил за второй нож, в следующий миг обнаруживая, что в боку шеи у него застрял один летающий меч, а в клюве был схвачен второй. Между тем Цинь Му снова полоснул ножами, но уже по второй шее и голове. Ци Цзюи был вынужден открыть пасть и укусить первый нож, а шею использовать, чтобы удержать на месте второй. Цинь Му вновь вытащил ножи и, оставляя в разрезе на шее и в пасти клюва лишь летающие мечи, попытался прорубить его третью голову и шею. «Может, уже наконец отрубишь одну?» Впал в ярость Ци Цзюи, но все же вновь попытался как обычно блокировать ножи для убоя свиней. Цинь Му в очередной раз вытащил ножи, оставив после себя летающие мечи и рубанул по четвертой голове и шее. Ци Цзюи в гневе сжал свои острые когти, истекая кровью уже четырьмя головами. Если бы он сказал, что ему не больно, это была бы чистейшая ложь. Боль, пульсирующая от четырех раненых голов, пробирала до костей и даже отдавала в душе. Цинь Му вытащил ножи из его шеи и ударил в пятый раз. Ци Цзюи был невероятно зол, но видя очередную атаку, он был вынужден блокировать ножи своим клювом и шеей, и так из раза в раз. Мгновение спустя из восьми его шеи и клювов выглядывали летающие мечи. «Цинь, ты довел меня до бешенства. Не стоит недооценивать пути, навыки и божественные искусства моих райских небес. Щебет феникса с девяти небес». Последняя голова феникса Ци Цзюи протяжно и звонко защебетала к небу. Гуляя по небу, щебет образовал собой облако, в котором начали эхом резонировать голоса богов. Казалось, словно напевали десятки тысяч богов, как вдруг с их благословения лучи света снизошли вниз, осветив раненое тело Ци Цзюи. Купаясь в золотом сиянии, Ци Цзюи опустил вниз свою последнюю голову, но Цинь Му не изменил себе, продолжив придерживаться прежней тактики. Но Ци Цзюи не стал уклоняться, как результат, его клюв был рассечен надвое, а кровеносные сосуды на шее перерезаны. Тем не менее, золотой свет, утопивший в себе его целиком, позволил ему с помощью грубой силы повалить нож и яростно вонзить клюв в грудь Цинь Му. Цинь Му отлетел назад и начал катиться кубарем. Он сумел остановиться, только подперев себя ножом. Все еще купаясь в золотом свете, Ци Цзюи взмахнул крыльями, чтобы подлететь к Цинь Му. Покачав своими девятью фениксовыми головами, он стряхнул с себя все летающие мечи и вернулся к человеческому облику. Золотые крылья за его спиной тоже исчезли. Цинь Фэнцин. Ци Цзюи усмехнулся и поднял зеркало, чтобы осветить Цинь Му. «Сын Юду, запечатанный графом земли, ты действительно думаешь, что я тебе не соперник? Следуя приказу, мне нужно схватить тебя, а не лишать жизни, поэтому я сломаю твою печать и освобожу истинного тебя. Это зеркало изготовлено черным божеством, контролирующим северные небеса райских небес, и предназначено для того, чтобы удержать тебя на месте. Ты неплохо ранил меня. Удержать меня на месте? Дай мне взглянуть». Цинь Му протянул руки, чтобы схватить это зеркало, чем несказанно удивил Ци Цзюи. Он вырвал зеркало из его рук и ударил по голове огромным сверкающим ножом. Ци Цзюи почувствовал жгучую боль, его мозг был почти расквашен. Ему ничего не оставалось, кроме как принять свою истинную форму девятиглавого феникса, но из каждой его головы уже торчали ножи для убоя свиней. Они, судя по всему, были воткнуты ему прямо в мозг. Ци Цзюи захлопал крыльями в попытке сбежать, но Цинь Му оказался на шаг впереди и, уже запрыгнув ему на спину, окатил его градом новых ударов, от которых во все стороны полетели перья. Находящийся внизу раненый Чжэ Хуали быстрыми шагами подошел и поднял маленький футляр. На его лице отразилось восторженное выражение, но когда он поднял глаза и увидел Цинь Му верхом на фениксе, то не смог сдержать удивления. Брат Цинь настолько силен, что даже смог подавить Ци Цзюи. Судя по всему, его способности на голову выше моих, тем не менее. Богомол преследует цикаду, не зная о Иволге позади. Теперь футляр в моих руках, мой таинственный нож казни бога сможет поднять мои навыки ножа на еще один уровень, определенно. Глава 609. Горячая картошка. Чжэ Хуали взволнованным взглядом осматривал крохотный футляр, но тот был плотно заперт и было непонятно, как его вообще открыть. Даже рубанув по нему демоническим ножом, он не сумел оставить на нем ни малейшей царапины. На его лбу проступил холодный пот, пока он продолжал перебирать всевозможные божественные искусства в надежде разрушить печать. Он даже исполнил дьявольское искусство, которому его однажды обучил Фужила, но так и не сумел открыть футляр. Подняв голову, он увидел, как с неба, будто опадающие осенние листья, сыплются перья феникса. Тем не менее, листья были не желтыми, а кроваво-красными. Циньму продолжал кататься верхом на Цицзюи, выщипывая его перья и непрерывно избивая, отчего тот полностью покрылся кровью. Цицзюи тоже был чрезвычайно яростным. Несмотря на то, что все девять его голов были проткнуты, он вертел шеями, выплевывая в сторону Циньму лучи таинственных огней. Циньму полностью сосредоточился на нанесении ударов по Цицзюи, как вдруг он вынул нож для убоя свиней, оставляя в птичьих головах лишь девять летающих мечей. Остальные же исполнили меч, шагающий по горам и рекам, создавая рисунок из гор и рек. И хотя у Цицзюи появилась возможность свободно атаковать, картина с легкостью выдерживала его удары. Избиения Циньму были слишком жестоки. Он не ограничивался лишь божественными искусствами физического тела, вовсю используя заклятия наподобие переворачивающих небо рук иньян и поднимающего небо колокола пяти громов. Время от времени за его спиной появлялись десятки тысяч звезд, формирующих собой великую всеобъемлющую силу ладони небесных звезд. Всевозможные виды божественных искусств извергались, будто вулкан, и не все из них принадлежали пути богов. Иногда он исполнял странные, злобные божественные искусства дьявольского пути, и несмотря на то, что их сила была не такой уж невероятной, она была направлена на ослабление, некую коррозию физического тела и исконного духа Цицзюи, снижая его способность к сопротивлению, что было для него настоящим кошмаром. Наблюдая за всем этим, Чжэ Хуали не мог сдержать дрожь. Если бы эти божественные искусства Циньму ударили по его телу, то его плоть вывернулась бы наизнанку, а исконный дух умер бы после нескольких ударов. Его физическое тело превратилось бы в кашу, буквально. Цицзюи не умер даже после столь долгого избиения, он и вправду значительно сильнее меня. К тому же у его физического тела есть какая-то странная регенеративная способность, позволяющая ему продержаться до сих пор. Тем не менее, вскоре Циньму и забьет его до смерти. А когда он умрет, следующим, на кого тот набросится, стану, глубоко вздохнув и приняв решение, Чжэ Хуали подлетел в воздух и вытащил из-за спины огромный демонический нож, подбрасывая его в небо. Лезвие задрожало и позади него появился огромный демонический глаз. Лишь появившись в воздухе, он мгновенно вспыхнул светом ножа, который моментально утопил в себе все небо, несясь в сторону Циньму и Цицзюи, будто приливная волна. Размахивая своим широким и мощным демоническим ножом, Чжэ Хуали исполнял навыки ножа, совершенно не похожие на девять навыков небесного ножа мясника. Последние шли по праведному пути, при этом не базируясь на сложных математических теориях. Впрочем, они все же обладали всепоглощающей, праведной и безграничной силой, превращающей литературный талант героя в свет ножа. Искусство ножа Чжэ Хуали, в основном, было унаследовано от Лоу Шуэна, чей навык базировался на глубоких расчетах. Он слегка напоминал меч Дао секты Дао, но пока та использовала математику для вычисления великого Дао, навык божественного ножа Лоу Шуэна создавал Дао, исходя из собственных правил. В этом и состояло главное отличие. Схватив свой нож, Чжэ Хуали рассмеялся. «Старшие братья, давайте позабудем о случившемся сегодня, позвольте мне решить ваш конфликт. Мы вместе оказались на чужой звезде, поэтому нам стоит объединиться и придумать способ вернуться обратно. Почему тогда мы сражаемся?» Несмотря на свои же слова, движение его ножа не собиралось решать конфликт мирным способом. Большинство его силы пришлось на Циньму, а та, что двигалась в сторону Цицзюи, остановилась на некотором расстоянии от цели. Цицзюи, в конце концов, был серьезно ранен, и если пропустит удар его ножа, то может и вовсе погибнуть. Циньму, с другой стороны, был еще довольно энергичен, поэтому, чтобы его остановить, нужно было приложить некоторые силы. Свет его ножа бросился к Циньму, и тот немедленно взмахнул рукой в хватающем движении. Рисунок гор и рек, созданные мечом, шагающим по горам и рекам, тут же втянулись в его ладони и превратились в пилюлю меча. Циньму взмахнул мечом и из пилюли выстрелил толстый луч света. Колонна его мечей столкнулась с демоническим ножом, но его тут же отшвырнуло прочь, сбрасывая со спины Цицзюи. Неоднократно используя сложные божественные искусства, чтобы поливать Феникса затяжным дождем из ударов. Он потратил слишком много сил, и теперь у него не осталось достаточно жизненной ци для того, чтобы совладать с Чжехуали. Между тем Чжехуали мысленно вздохнул, радуясь, что не убил его с первого же удара, и остановил лучи ножей, заполнившие собой небо. Десятки тысяч лучей объединились воедино и превратились в демонический нож, который устремился к нему, в итоге прячась в ножнах за его спиной. В конце концов Чжехуали тоже потерпел поражение в бою с Ци Цзюи и был покрыт множеством ран. И несмотря на то, что у него сохранилось больше Ци, чем у Циньму, он не был уверен, что сможет одолеть его в бою. Более того, если бы он все же убил его, то был бы вынужден вступить в бой с Ци Цзюи, чьи способности уж точно превосходили таковые у него. Не вытаскивая нож из ножен, Чжехуали улыбчиво проговорил: «Старшие братья, нам часто придется видеться, так почему бы нам не успокоиться, избегая беды?» Ци Цзюи приземлился на землю и, задрожав всем своим телом, издал болезненный визг, медленно превращаясь в человека. Из его 9 голов до сих пор торчали мечи, и когда те попытались соединиться в одну, лезвия едва не разорвали ее на части. Ци Цзюи поспешно вытащил мечи. Его спина была ужасно окровавлена, многие из его костей были сломаны, а от мучившей его боли в ребрах он был вынужден скрючиваться. Изначально он был красивым молодым парнем с элегантными манерами, но после полученных избиений его вид был даже более жалким, чем Чжехуали и Циньму вместе взятые. Теперь он не слишком соответствовал своему положению. К счастью для него, скорость, с которой восстанавливалось его тело, была чрезвычайно высокой, и до тех пор, пока он был жив, избиения не были для него большой проблемой. Циньму подошел к ним, и троица, стоя треугольником, молча уставилась друг на друга. «Способности брата Ци очень хороши, возможно, ты бы не проиграл, если бы не попытался зафиксировать меня на месте с помощью зеркала. В сражении не на жизнь, а на смерть, у нас равные шансы на победу. Брат Ци, ты не мог бы вернуть мне мои летающие мечи?» Осматривая 9 летающих мечей, спросил Циньму. Ци Цзюи усмехнулся, крепко хватаясь за горстку его летающих мечей. «Равные шансы, ты недооцениваешь божественные искусства райских небес. Брат Цинь, ты не мог бы вернуть мне мое зеркало?» «Нет», — махнув рукой, Циньму ответил. «Ну ладно, тогда можешь некоторое время подержать их у себя. Я заберу их обратно, как только убью тебя. Старший брат Хуали, не мог бы ты вернуть мне мой футляр? Я поплатился за него своими жизненными силами. К тому же, вы двое даже попытались остановить меня с помощью своих божественных искусств. Если бы не моя удаль, я мог и погибнуть». Холодно рассмеявшись, Чжехуали проговорил праведным тоном: «Брат Цинь может забрать его только после того, как убьет меня. Как бы я посмел совершить что-то подобное?» — обиженно парировал Циньму. Глаза Ци Цзюи тоже не отрывались от маленького футляра, и Чжехуали с мерцающим взглядом спросил: «Брат Ци очень уважаемая личность, а у твоего учителя крайне высокое положение на райских небесах. Тебе должно быть известно, как использовать этот футляр. Можешь рассказать?» Ци Цзюи сильно закашлялся, выплевывая осколки сломанных костей, а уже в следующий миг его изогнутое тело слегка выпрямилось, а след меча, оставленный после яростного боя на истощение, начал медленно заживать. Наблюдая за этим, Циньму и Чжехуали начали волноваться. Скорость восстановления Ци Цзюи была попросту слишком высокой. Исцеляясь с такой скоростью, он, по сути, владел бессмертным, неубиваемым телом. А кости он выплюнул только потому, что в его теле уже отросли новые. Циньму испытывал настоящую зависть. Подобное бессмертное тело казалось ему крайне полезным. Поэтому он в последнее время задавался вопросом, был ли это эффект от техники императорского трона или же врожденный талант расы 9-главых фениксов. Откашлившись, Ци Цзюи почувствовал себя значительно лучше, но он все еще тяжело дышал, когда проговорил: «Дайте футляр, я открою его для вас». Было очевидно, что хоть скорость его восстановления и была крайне высокой, она все же далась ему не просто так. В противном случае он не был бы так измотан. Покачав головой, Чжехуали ответил: «Как только артефакт окажется в твоих руках, и ты откроешь его, демонстрируя таинственный нож казни бога, наши с братом Циньму головы слетят с плеч». Циньму предложил: «Брат Хуали, почему бы нам не поступить следующим образом? Сначала мы избавимся от брата Ци, а затем найдем способ открыть футляр. С нашими мозгами сделать это будет совсем нетрудно». Чжехуали улыбчиво ответил: Чтобы довериться тебе, я должен быть идиотом. Троица оказалась в безвыходной ситуации. Внезапно за их спинами раздался хриплый голос. «Вы, ребята, не прекращаете сражаться друг с другом, но разве вы уже получили разрешение от владельца футляра? Верните его настоящему хозяину». Резко изменившись в лицах, Циньму, Чжэхуали и Цицзюи повернулись на голос и увидели тощего, будто спичка, Чиси. Шатаясь на своих крайне худых ногах, он плелся в их сторону и находился уже совсем близко. Палач эпохи багрового света имел три головы, которые сейчас выглядели как черные, высохшие помидоры и запавшие в их глазницах глаза, напоминающие сушеные финики. Его три шеи испещряли ужасные морщины, отчего казалось, будто они не могут выдержать веса собственных голов. В таком состоянии он напоминал большую, трехголовую креветку, опирающуюся на палку тремя левыми руками, чтобы худо-бедно продвигаться вперед. Еще недавно Циньму и Цицзюи отчаянно сражались, поднимая много шума, поэтому Чи с легкостью нашел к ним дорогу. Тем не менее, судя по тому, с каким трудом давался ему каждый шаг, было настоящей загадкой, как он сумел прийти сюда так быстро. В конце концов Циньму убежал от него на довольно большое расстояние. Чи Си, должно быть, обладал удивительными способностями, и даже не будучи в силах нормально ходить, он мог использовать немного магической силы. В голову Циньму пришло одно предположение, и с проступившими от волнения на лбу венами, он вопросительно пробормотал. «Пошел дождь, ты угадал, пошел дождь», ответив, Чи Си выглядел так, будто мог умереть в любой момент, и слабым голосом продолжил. «Спустя некоторое время после того, как ты ушел, снова начали сгущаться дождевые тучи. Небо сжалилось надо мной, наконец подарив мне немного неотравленной воды». Невинно моргая, Циньму неподвижно стоял. Между тем Чжэхуали и Цицзюи начали медленно отступать, прежде чем развернуться и броситься на утек. Хлоп, хлоп. Парочка наткнулась на невидимую стену и отлетела обратно. Чи Си равнодушно проговорил. «В этом мире еще не рождалось человека, способного сбежать от меня. Да, знай, ты был первым, кому это удалось, можешь гордиться собой». Человеком, которого он имел в виду, был Циньму, поэтому на его лице засияла искренняя улыбка. Как вдруг Чжэхуали бросил маленький футляр в его руки и прокричал: «Брат Цинь, я возвращаю тебе твое сокровище. Зеленые горы не изменятся, а течение реки никогда не остановится». Договорив, он снова с разбега врезался в невидимую стену. Ему оставалось лишь вернуться и послушно встать рядом со всеми. Искренняя улыбка на лице Циньму застыла, и он бросил маленький футляр в руки Цицзюи, улыбчиво говоря: «Братцы, ты можешь открыть футляр, он твой по праву. Всего лишь иссохший труп эпохи багрового света осмеливается пойти против райских небес. Я тебя убью», — ухмыльнулся Цицзюи, в то время как его пальцы начали носиться вверх-вниз. Из-под них начали непрерывно вытекать руны, пытающиеся открыть футляр. Спустя некоторое время выражение его лица помрачнело. Ему не удавалось открыть артефакт. На футляре райских небес, хранящем в себе таинственный нож казни бога, тоже была печать. Он знал расположение его рун, но для того, чтобы открыть таковой эпохи багрового света, очевидно, требовался совершенно другой набор. Дрогнув уголками глаз, Цицзюи бросил на Циньму отчаянный взгляд, но тот остался беспристрастный, подняв глаза к небу, стукнул ногой по земле, делая вид, что восхищается облаками. Затем Цицзюи беспомощно посмотрел на Чжэхуали, но тот уставился на свои ногти, прежде чем начать грызть большой палец. Взгляд Цицзюи повернулся к трехглавому шестирукому иссохшему трупу, который продолжал неумолимо двигаться в их сторону. Почувствовав на себе волну внезапного вдохновения, он упал на колени и поднял футляр над головой. «Старший, пощади мою жизнь!» Чи Си ухмыльнулся, неуверенно шагая в их сторону, опираясь на палку. «Ясное дело, что этот футляр использует рунное построение эпохи багрового света. Пытаться открыть его с помощью рун так называемых райских небес – крайне глупая затея. Почему вы больше не сражаетесь за него? Наблюдать за вами было очень весело, продолжайте». Циньму моргнул, бросая взгляд на Чжэхуали. Обменявшись с ним взглядами, тот подумал: «Должно быть у него на уме то же, что и у меня. Если он упадет на колени, моля о прощении, стоит ли мне делать то же самое?» Он столкнулся со сложной дилеммой. Между тем Циньму думал: «Кажется, Чжэхуали и вправду мой кровный враг, раз уж подумал о том же, что и я. Чи Си в любом случае заберет наши жизни и использует нашу кровь, чтобы восстановить свое физическое тело, но он, как и я, будет до последнего делать из себя праведника. Ну так что, никто больше не собирается сражаться за мой футляр?» Усмехнувшись, Чи-Си подошел, опираясь на палку. «В таком случае, я буду». Внезапно раздался чей-то голос. Протянулась рука, осторожно забирая футляр от Цицзюи. Глава 610. Открытие футляра. Циньму, Чжэ Хуали и остальные вздрогнули и поспешно обернулись на голос. Ладонь, схватившая маленький футляр, принадлежала мужчине в бамбуковой шляпе с огромным топором, крепкими руками, круглой талией, густыми бровями и большими глазами. В целом, внешне, поведением и одеждой он выглядел как обычный дровосек, только что нарубивший дров, но его ученые черты лица совершенно не сходились с общим образом. Маленький футляр выглядел в его руке очень маленьким и изысканным. «Святой дровосек!» — обрадовался Циньму. «Небесный наставник!» — удивился Чжэ Хуали. С другой стороны, Цицзюи, все еще стоящий на коленях, украдкой поднял глаза и испытал шок. Человек, который хотел принести небеса Лафу в жертву и принудил Фужила подписать пакт графа Земли. С такими мыслями он встал и сделал несколько шагов назад, желая убраться отсюда как можно подальше, но не смея. Истощенный, увядший Чи-Си с трудом поднял голову и, изучив незваного гостя, ухмыльнулся. «Хочешь его, а посмеешь?» Святой дровосек приподнял футляр и, изучив его, ответил. «А почему бы и нет? Твое совершенствование в упадке, не говоря уже о состоянии твоего физического тела. Если бы ты был на своем пике, я, может быть, и поостерегся, но сейчас у меня нет ни малейшего желания сражаться с тобой. На!» В тот же момент он надрезал свою талию, и через рану хлынула его кровь бога. Чи-Си уставился на кровь, заманчиво вытекающую наружу, и, не сдержавшись, открыл три своих рта, заставив ее заструиться в них. Поглощая кровь святого дровосека, его крайне истощенное тело постепенно, но видимо невооруженным глазом набухало, а в его кровеносных сосудах начала курсировать кровь, в то время как звук сердцебиения усиливался с каждым новым ударом. Все иссохшие органы в его теле по очереди возвращались в норму, жизненная ци становилась со временем лишь энергичнее, а лица медленно розовели, возвращая себе свой изначальный вид мужчины средних лет с притягательной внешностью. Его три головы выглядели абсолютно одинаково, а от его бровей и мечей исходила тяжелая убийственная аура. Должно быть, всему была виной его прошлая профессия палача эпохи багрового света. Между тем его аура постепенно набирала силу, заставляя начавших дрожать Циньму, Чжэ Хуали и Цицзюи сделать невольный шаг назад. После того, как он более-менее восстановился, святой дровосек исцелил рану на своей талии и кровотечение прекратилось. «Твой исконный дух все еще слаб после столь продолжительной спячки, ты должен как следует о нем позаботиться», — посоветовал святой дровосек, все это время пристально глядя на маленький футляр и ни разу не посмотрев в глаза Чи-Си, а после короткой паузы спросил. «Циньму, откуда этот футляр?» «Его нашел старший брат», — ответил парень. «Да», — удивившись, святой дровосек спросил, «где он?» «Старший брат никогда не показывался во плоти. Если вкратце, некоторое время назад я нашел злого дракона, которого он подавил в великих руинах, и убил его, после чего звездный песок в котле старшего брата показал мне множество географических карт. Но самолично он так и не появился», быстро пересказав, что произошло, Циньму продолжил. «Окрестности сцены казни бога на этой аномальной звезде как раз были среди одной из карт, следуя указаниям которой я и нашел этот футляр. Старший брат оставил на страже этого футляра убийственное построение круговорота небесных звезд, но также сложную математическую задачу, решив которую можно было забрать его. Ну, собственно, я и решил ее, а ответом было 35 тысяч лет. 35 тысяч лет. Святой дровосек нерешительно бормотал себе под нос. Почему этот идиот оставил после себя столько загадок? Может, он намекает мне на что-то? Какое значение кроется за всеми этими картами? Карты явно оставлены не для тебя, а для меня, чтобы я что-то нашел по ним, может, какие подсказки. Тебе удалось обнаружить оставленные им карты по случайному стечению обстоятельств удачи. 35 тысяч лет назад шла эпоха багрового света, заговорил Циньму. Этот старший Чи-Си как раз с тех времен. Святой дровосек кивнул головой. Я знаю. Увидев его три головы и шесть рук, я сразу понял, что он происходит из эпохи багрового света. Однажды я наткнулся на руины той эпохи, где узнал, что тогда у людей были три головы, шесть рук и наисильнейшие физические тела. Обладая поистине замечательными способностями, им было под силу сдвигать горы и преследовать звезды. Этот маленький футляр тоже с той эпохи, а его форма схожа с таинственным ножом казни бога так называемых райских небес, но я не знаю, кто с кого копировал. Ци Цзюи не смел разевать рот, но мысленно усмехнулся. Определенно именно райские небеса багрового света пытались скопировать таинственного и ножу казни бога, изготовленные на наших райских небес. Цинь Му кое о чем подумал и, достав печать командира, которую ему дал старший Цинь Хуан, сказал: «Наставник, старший брат оставил эту штуку у старшего Цинь Хуана, но даже тот не знал, с какой она эпохи». Святой дровосек взял печать командира и, изучив ее, со смешком сказал: «Старший Цинь Хуан, ты о зеленом императоре, он всегда выставляет на показ свой дурной характер и кажется всем вокруг холодной личностью, но на самом деле он очень мягкосердечный и ранимый. Признайся, он ведь наговорил обо мне за моей спиной всяких гадостей». Цинь Му поспешно, но уверенно запротестовал: «Нет, определенно нет». Старший Цинь Хуан вел себя в высшей степени вежливо и дружелюбно. Он проявил невероятную гостеприимность, а когда мы уладили все наши дела, даже проводил меня, и ни разу не ругнулся. Чушь, он определенно обругал не только меня, но и императора-основателя, а тебя попросту прогнал. Святой дровосек бросил печать командира обратно и с улыбкой продолжил: «Я знаю его как облупленного. А что же до печати, я тоже понятия не имею, откуда она и сколько ей лет. Подержи ее пока у себя». «Погодите». Взгляд Чи Си упал на артефакт в руках Цинь Му, и он серьезно попросил: «Позвольте мне изучить эту печать командира, может быть, я узнаю ее». Цинь Му вопросительно взглянул на святого дровосека и, дождавшись его кивка, передал артефакт Чи Си. «Эта печать командира происходит из эпохи дракона Хань. Во времена моей эпохи можно было легко наткнуться на ее руины, поэтому я частенько встречал подобные вещи в прошлом. Дитя, можешь забрать». Цинь Му взял печать командира и озадаченно заговорил: «Старший брат передал на хранение печать командира эпохи дракона Хань старшему Цинь Хуану. Что бы это значило?» «Цинь Хуан, правитель всего Востока эпохи императора-основателя, и раз брат попросил его попридержать у себя эту печать, значит, она крайне важная. Какой именно секрет скрывается за всем этим?» Святой дровосек с улыбкой ответил: «Ну, раз он оставил после себя те географические карты, значит, нужно просто следовать им. Рано или поздно ты определенно приподнимешь завесу над всеми тайнами и раскроешь все загадки». Цинь Му кивнул, соглашаясь. Между тем Чи Си равнодушно заговорил: «Друг Да, этот футляр принадлежит моим райским небесам багрового света, и поскольку ты подарил мне свою кровь, недопонимание между мной и этим дитя можно считать исчерпанным». Святой дровосек наконец повернул к нему голову и серьезно сказал: «Старший друг Да, этот футляр оставил мне мой старший ученик, поэтому он мой и я не отдам его тебе. Что же до крови, то причина, по которой я подарил ее, заключалась в том, что если мы не сможем разрешить дело мирно, мне будет крайне неловко и не подстать положению избивать тебя в таком плачевном состоянии. Вот я и решил помочь тебе восстановить часть совершенствования. Теперь, если мы не сможем договориться, я без зазрений совести изобью тебя. К тому же, наконец оттеснив Фужила, я отправился на поиски своего ученика, в итоге обнаруживая, что ты подавляешь его своей силой, а также еще двух других младших. Знаешь, по моему мнению, так не должен вести себя старший, поэтому я немного расстроился и, кстати, расстроен до сих пор. Даже завладев футляром, для вас он бесполезен», — усмехнулся Чи Си. «Вы попросту не сможете его использовать без знания расположения рун моих райских небес багрового света. Вам его даже не открыть. Несмотря на свое текущее состояние, его физическое тело и исконный дух не восстановились до конца, поэтому он слегка побаивался этого странного дровосека». Святой дровосек продемонстрировал загадочную улыбку, и футляр подлетел, в итоге приземляясь в его грубой руке. Быстро перебирая пальцами, с их кончиков срывались странные руны и непрекращающимся потоком погружались в футляр. «На протяжении всей своей жизни я занимался столькими вещами в ущерб своему совершенствованию», — неспешно говорил он, — «и на самом деле частенько посещал руины эпохи багрового света. Руны твоей эпохи, кстати говоря, я тоже изучил». Пока он говорил, маленький футляр в его руке начал издавать щелкающие звуки отпирания замков. Звуки учащались, а замки внутри, судя по всему, постоянно отпирались, пока замочные стержни отодвигались один за другим. Чи Си кардинально переменился в лице и вспыхнул могучей аурой. Он уже было собирался что-то предпринять, но вовремя взял себя в руки. Между тем побледневшие Чжэ Хуали и Ци Цзюи мысленно выругались. Святой Дровосек являлся врагом не только дьявольской расы небес Лафу, но и их райских небес. Следовательно, если он откроет таинственный нож казни Бога, то скорее всего принесет ему жертву. При каждом его открытии было тяжело обойтись без жертвоприношения, нож должен был искупаться в чужой крови. Характер этого дровосека, кажется, не такой уж плохой. Надеюсь, в качестве жертвы он выберет не нас, а этого трехглавого, шестирукого. Сердца парочки сжимались от затяжного страха, но также от предвкушения. Ведь они хотели увидеть свирепое оружие, сокрытое внутри. Внезапно футляр приоткрылся с едва слышимым звоном, а уже в следующий момент в небе образовалась воронка из облаков, купающихся в кровавом свете. Они растекались во все стороны, окрашивая всех вокруг своим сиянием в красное, а особенно волосы. Между тем центр воронки находился прямо над тем местом, где располагался артефакт. Несмотря на то, что футляр источал кровавый свет, выглядя при этом достаточно теплым, все вокруг ощутили, словно упали в ледяную пропасть. Убийственная аура футляра сковала их исконные духи и души, а физические тела заставила застыть. Всем вокруг казалось, что, если они хотя бы слегка двинутся, свет ножа тут же пронзит их насквозь. Действительно свирепое оружие. Мрачный святой дровосек поднял руку с футляром к себе поближе и, накрыв его другой ладонью, серьезно продолжил. «Вы, ребята, довольно долго сражались за эту вещицу, верно? Ну раз она так сильно вам приглянулась, я покажу, на что она способна». Чи Си скривился в гримасе страха и быстро отступил как можно дальше. Ци Цзюи и Чжэ Хуали тоже хотели ретироваться, вот только не могли. Им оставалось только уставиться на коренастого мужчину, открывающего злосчастный артефакт. Постепенно открывая футляр, святой дровосек становился со временем лишь мрачнее, а его рука слегка подрагивала, отчего казалось, что он прилагал немалые усилия. Подавляя свирепую мощь ауры внутри, он внезапно громко вскрикнул и, разразившись своей полной силой, в итоге все-таки подавил ее, полностью открывая футляр. Циньму, Чжэ Хуали и Ци Цзюи тут же заглянули внутрь и действительно увидели внутри человеческую голову. Только у нее не было кожи, словно ту содрали, и ни капли того, что по своему цвету напоминало бы кровь. Ее плоть и кровь были кристально белыми, как если бы состояли из сгустков света. Между тем позади нее виднелись щупальца, выглядящие как кровеносные сосуды, а также кровь и плоть, соединяющиеся с внутренними стенками футляра, или даже полностью сросшиеся с ними. Оставалось настоящей загадкой, какое использовалось заклятие райских небес багрового света, чтобы слить голову крайне сильного практика, ни много ни мало области императорского трона, воедино с футляром. Голова не была мертва и открыла свои глаза, раскрывая взору всех присутствующих свои белые зрачки. Внутри себя они пульсировали белоснежным, неспособным вырваться, и, судя по всему, происходящим не от физической природы светом, а может таковыми были и они сами. Свет распространялся из глаз на расстояние длины половины руки, иногда слегка удлиняясь, а в другое время чуть-чуть сокращаясь. Между тем щупальца за головой постоянно подрагивали и издавали звук, схожий с гудением крыльев насекомых, а голова, пребывая в крайне возбужденном состоянии, казалось, ждала, когда кого-нибудь убьют, чтобы испить крови. Циньму взглянул на место, где щупальца соединялись с головой, и действительно увидел невероятно тонкие, почти прозрачные крылья. Хлоп. Святой дровосек закрыл футляр и глубоко вздохнул. Открытие футляра и контроль той необузданной ауры кровожадности измотали его даже больше, чем бой с Фужила. «Разве наставник не станет приносить ножу жертву?» – спросил Циньму, покосив взгляд на Ци Цзюи и Чжэ Хуали. Глава 611. «Хороший учитель и превосходный ученик». Хлопнув Циньму по затылку, святой дровосек сердито проговорил: «Чтобы тогда люди подумали о моих манерах, как я посмею поднять руку на младших? Если бы я так себя вел, другие люди тоже могли бы попросту тебя убить. Когда старое поколение убьет моих учеников, а я убью их, то молодое поколение попросту исчезнет. Нельзя идти против правил». Услышав его слова, Чжэ Хуали и Ци Цзюи облегченно вздохнули. Смотря на избитого Циньму, они мысленно радовались. «Выкуси». Потирая синяк на голове, Циньму кивнул. «Это правда, но Фужила поднимал на меня руку, и Чи Си тоже пытался нас убить. Именно поэтому я вонзил свой топор в лоб Фужила, к тому же, он все-таки не слишком выходил за рамки дозволенного. Он лишь использовал свое божественное искусство, чтобы похитить тебя, и не собирался на самом деле причинять тебе вред. В противном случае ты бы не дожил до этого момента, равнодушно ответил святой дровосек. Изначально я хотел, чтобы ты избавился от этих двух мерзавцев, но увидев, что те все еще живы, я решил пощадить Чи Си. Хоть он и не придерживается правил, я не накормил его достаточным количеством крови, поэтому он не осмелится меня провоцировать и будет пить кровь только этих двух. Услышав это, Чжэ Хуали и Ци Цзюи ужасно побледнели в лицах. Цинь Му улыбнулся. «Священный наставник, не нужно их пугать, позволь им покинуть эту странную звезду». Святой Дровосек удивленно спросил. «Еще мгновение назад ты пытался убедить меня принести их в жертву ножу. Почему теперь ты решил помочь им вернуться обратно?» Чи Си, человек в изгнании, несущий на себе бремя огромной ответственности, и сделает все, чтобы добиться своего. Он обязательно найдет их и выпьет их кровь. Парни обречены на смерть, и в случае, если он будет ее виновником, я не нарушу своих правил. Если это то, чего ты хочешь, почему бы не согласиться? Цинь Му уверенно ответил. Я лишь пытался их напугать. Мне прекрасно известно, что священный наставник обладает очень высокой моралью, и я, будучи императором людей и владыкой небесного дьявольского культа, тоже обладаю своей. Брат Ци и старший брат Чжэ в конце концов именно мои враги. Если я желаю их смерти, то должен сделать это самостоятельно, а если наставник убьет их руками Чи Си, этот поступок будет противоречить моему сердцу Дао. На лице святого дровосека возникло восхищенное выражение, он похвалил. Предложив использовать Чи Си, чтобы убить их, я тоже пытался слегка тебя испытать. Если бы ты согласился, то потерял бы часть моего уважения. Отлично, я отправлю их обратно на небеса Лафу. Цинь Му поклонился, прощаясь с парнями. В таком случае, я не стану вас провожать. Несмотря на то, что мы с вами соперники, я восхищаюсь вашими способностями. Я не хочу убивать вас чужими руками. Однажды я лично взмахну своим ножом и провожу вас в далекий путь. Чжэ Хуали и Ци Цзюи поочередно поклонились в ответ. Первый торжественно проговорил. Брат Цинь справедлив. Ты убил моего лучшего друга, поэтому я должен убить тебя. Но когда ты умрешь от моего удара, я сломаю свой нож и буду горько тебя оплакивать. Немного подумав, Ци Цзюи выбросил 9 летающих мечей. Не нужно возвращать мне зеркало, мы с тобой еще успеем честно и справедливо сразиться. В этот раз ты победил, так как я сдерживал себя и не осмеливался забирать твою жизнь, а лишь пытался обездвижить твое тело, но в следующем бою я выложусь на полную. Цинь Му схватил свой меч, и 9 мечей тут же с ним слились. Подняв руки, он попрощался. Прощайте, оба. Когда мы встретимся в следующий раз, не сдерживайте себя. Не буду. Одновременно ответили парни. Святой дровосек взмахнул рукавом, и в воздух вылетели бесчисленные руны божественного искусства мгновенного перемещения, которые тут же подняли двух парней в воздух и превратились в луч света, засвистевший в небе над аномальной звездой. Цинь Му поднял голову, наблюдая за лучом, и увидел, как тот, извиваясь в небе, уносился вдаль. Он не знал, куда именно тот направился, но, должно быть, куда-то к небесам Лафу.